Глава 5. У меня было достаточно времени поразмышлять над этим вопросом, ответила Кейси и положила на стол перед Лори лист бумаги с 5 именами. Повторяю, у меня была масса времени подумать о том, кто мог желать смерти Хантера. Вряд ли это была случайная неудачная кража со взломом, пока сама я лежала без сознания. «Я бы тоже так не подумала», — согласилась с ней Лори. «Но узнав, что в моей крови обнаружен седативный препарат, я поняла, что тот, кто убил Хантера, наверняка присутствовал в тот вечер на банкете в ресторане «Чиприани», где состоялась благотворительная акция, потому что днем я прекрасно себя чувствовала, но примерно через час после начала званого приема меня стало подташнивать». Кто-то явно подмешал мне что-то в бокал, пока я отвернулась. Это говорит о том, что этот человек имел туда доступ. Не могу представить никого, кто хотел бы навредить Хантеру, но точно знаю, что это не я. У настоящего убийцы должны были иметься мотив и возможность осуществить задуманное. Из 5 имен 3 были знакомы Лори, хотя она никак не ожидала увидеть их в списке подозреваемых. Джейсон Гарднер и Габриэль Лосон тоже были там. Джейсон Гарднер, бывший бойфренд Кейси, а также автор разоблачительных мемуаров, благодаря которым по страницам газет и журналов и пошло гулять прозвище «Чокнутая Кейси». Личных подробностей о Габриэль Лосон Лори не помнила. Знала лишь то, что эта женщина входила в число самых знаменитых светских особ Нью-Йорка. Если Лори не изменяла память, таблоиды писали о том, что, несмотря на помолвку с Кейси, Хантер якобы по-прежнему оказывал ей знаки внимания, по крайней мере о том, что Джейсон и Габриэль в ночь убийства были в банкетном зале ресторана «Чиприани», она слышала впервые. «Да». Габриэль возникала везде, где только появлялся Хантер. Помню, как она подошла к нашему столику, и как будто меня там не было, обняла его. Она вполне могла подмешать что-нибудь мне в бокал. А Джейсон? Он якобы был там для того, чтобы создать массовость за корпоративным столиком его работодателя. Но такое случайное совпадение показалось мне подозрительным. И точно. В какой-то момент Джейсон отвел меня в сторонку и заявил, что по-прежнему любит меня. Разумеется, я сказала ему, что он должен найти кого-то еще, поскольку я выхожу замуж за Хантера. Так что оба, пусть и по разным причинам, были не рады видеть нас с Хантером вместе, — заявила Кейси. Обоих терзала ревность. Терзала до такой степени, что один из них пошел на убийство, — если присяжные поверили в этот мотив, когда речь шла обо мне. Не вижу причин, почему он неприменим к этим двоим. Но сильнее всего шокировало третье знакомое имя в списке. «Эндрю Рейли?» — уточнила Лори, вопросительно выгнув бровь. «Эндрю был младшим братом Хантера». «Вы это серьезно?» «Послушайте, я никого не обвиняю». «Но, как вы сами сказали, если я не убивала, а я точно этого не делала, то, значит, это сделал кто-то другой. Эндрю в тот вечер много пил». «Как и вы», — возразила Лори, по словам многих свидетелей. «Неправда. Я выпила лишь бокал вина, самое большее 2. И это все потому, что меня стало подташнивать. Когда Эндрю пьет, он...» как бы это помягче выразиться, его становится не узнать. Отец Хантера никогда не делал секрета из того, что из двоих сыновей больше любит старшего. Знаю, у этого человека безупречная репутация, что, однако, не мешало ему быть жестоким отцом. Эндрю страшно ревновал Хантера. Лори это не убедило. А кто остальные двое? Марк Темплтон и Мэри Джейн Файндер? Эти имена не говорили ей ни о чем. Здесь требуется объяснение. Марк не только один из близких друзей Хантера, но и главный финансовый директор фонда Рейли. И если хотите знать мое мнение, главный подозреваемый. Даже если они с Хантером были друзьями, выслушайте меня. Хантер не делал никаких публичных заявлений, но он готовился к гонке за выборную должность мэра Нью-Йорка или, если получится, члена Сената. Так или иначе, ему страстно хотелось заниматься политикой, и он был настроен решительно. Что ж, возможно, он не озвучивал своих намерений, но это не значит, что никто этого не предвидел. Имя Хантера было постоянной строчкой в списке самых завидных женихов страны. И когда он объявил о своей помолвке с женщиной, с которой встречался менее года, многие задались вопросом, не первый ли это шаг в его политической карьере. Другие же, наоборот, видели в Кейси не самого удачного кандидата в жены будущему политическому деятелю. Семейство Рейли было известно своими консервативными взглядами, в то время как Кейси открыто проповедовала либеральные. Странное сочетание для политика и его супруги. «Прежде чем начинать политическую гонку», — пояснила она, «Хантер решил провести ревизию бухгалтерской отчетности фонда, чтобы в самый неподходящий момент не всплыли какие-нибудь сомнительные пожертвования, которые в глазах общественности могли бы подмочить его репутацию. Прежде чем мы отправились на банкет, он обмолвился, что хочет нанять независимого бухгалтера, чтобы провести более тщательную проверку на предмет того, что Хантер называл «странностями». Он поспешил заверить меня, что делает это для перестраховки, ибо, по его убеждению, причин для беспокойства нет. Я впервые вспомнила про этот наш разговор лишь 4 года спустя, после вынесения приговора, когда Марк внезапно подал в отставку. Лори слышала об этом впервые. «Вы находите это странным?» уточнила она. Если честно, журналистка плохо представляла себе работу частных благотворительных фондов. «Финансовые репортеры?» «Уж точно», — ответила Кейси. «В тюремной библиотеке мы могли пользоваться интернет-ресурсами. Судя по всему, активы фонда были не слишком велики, чтобы привлечь к себе внимание. Поймите, когда Хантер занялся делами фонда, он утроил доходы от пожертвований. Одно дело, что в его отсутствии фонд быстро начал терять объемы пожертвований. Однако, по словам репортеров, столь же резко сократились его активы. Тотчас встал вопрос, следствие ли это ошибок со стороны правления фонда или нечто похуже? И как сам фонд на это отреагировал?» Кейси пожала плечами. «Мне известно лишь то, что я смогла почерпнуть из газет. К тому же я уже сказала, что активы неприбыльного фонда не слишком заметная вещь по сравнению с убийством известной публичной фигуры. Могу сказать лишь одно. Как только репортеры заговорили о внезапной отставке Марка, отец Хантера, превознося заслуги Темплтона, тем не менее, назначил нового управляющего. История забылась, но факт остается фактом. Активы фонда загадочным образом просели. Думаю, Хантер первым заметил эту проблему. Кстати, еще одна вещь. На банкете Марк Темплтон сидел рядом со мной. Он легко мог подмешать что-нибудь в мой бокал». Лори согласилась встретиться с Кейси исключительно из любопытства, чтобы потом рассказать Бретту, что у нее появился материал для потенциальной передачи. Но она уже видела, как будет рассматривать перед камерой каждого из этих 5. А еще поймала себя на том, что, мысленно представляя себе шоу, по-прежнему видит в качестве ведущего Алекса. Как только их последний проект был закончен, он объявил, что намерен уделить все свое время практике защиты при рассмотрении уголовных дел. Его уход из шоу также поставил под сомнение и прочность их личных отношений. Примечание. Об Алексе Бакли подробно рассказывается в романах «Убийство Золушки» и «Вся в белом». Конец примечания. Лори выбросила эту мысль с головы и продолжила. «А Мэри Джейн Файндер? Кто она такая?» «Личная помощница генерала Рейли». У Лори глаза полезли на лоб. «И какая здесь связь?» «Она начала работать у него за несколько лет до того, как я познакомилась с Хантером. Мэри Джейн не понравилась Хантеру с самого начала. В особенности его настораживала та власть, которой она наделила себя после смерти его матери. Ему казалось, что она пользуется его отцом в собственных корыстных целях или же рассчитывает, что он, как вдовец, на ней женится. И сыну это не нравилось. Не думаю, что это убедительный мотив для убийства. Дело не в том, что она ему не нравилась. Хантер считал, что она манипулирует его отцом. Он был уверен, что она что-то скрывает, и решил добиться ее увольнения. И самое главное, когда мы с ним ехали на банкет, я слышала, как он позвонил одному своему знакомому адвокату и попросил его порекомендовать ему частного детектива. По его словам, хотел собрать кое-на-кого сведения. Я слышала, как он сказал, «Это крайне деликатное дело». Когда Хантер дал отбой, я спросила его, связано ли это как-то с проверкой финансов фонда, которую он задумал. Их беседу прервал стук в дверь конференц-зала. Внутрь просунулась голова Джерри. «Извини, но Брэд освободился после своей телеконференции. Он с Грейс и спрашивает, где ты». Лори не стала сообщать Брэду свое местонахождение. Не хватало еще, чтобы он нагрянул сюда и перетащил одеяло на себя в этом разговоре. Вместе с тем она не хотела ставить Грейс в положение, когда та будет вынуждена лгать боссу своего босса. «Передай ему, что ты говорил со мной, и что я буду в его кабинете минут через 5, не больше». Брэд наверняка подумает, что они говорили по телефону. Он не станет придираться к Грейс, однако ей самой стоит поторопиться. «Ну хорошо. Был частный детектив для расследования дел фонда», сказала она, возвращаясь в русло их разговора. «А вот и нет. Или, по крайней мере, я так не думаю. Я спросила у Хантера, связано ли это с ревизией бухгалтерской отчетности. Он как-то настороженно посмотрел на нашего водителя, Рафаэля, как будто хотел сказать «не сейчас», из чего я сделала вывод, что он не хотел, чтобы Рафаэль услышал имя этого человека. «Так, может, это и был Рафаэль?» — предположила Лори. «Ни в коем случае», — заявила Кейси. «Таких добрейших людей, как он, я не встречала. Они с Хантером обожали друг друга. Можно сказать, он был почетным дядюшкой. Одно но. Рафаэль был чересчур доверчив в отношении буквально всех, в том числе Мэри Джейн, и был готов верить только в самое лучшее. Хантер прекратил жаловаться на нее в присутствии Рафаэля, чтобы не ставить того в неловкое положение перед женщиной, которая пользовалась все возрастающей властью над прислугой. Если Хантер был прав относительно Мэри Джейн, и та действительно что-то скрывала, она вполне могла найти способ не допустить, чтобы он узнал правду. «Она была на банкете», — уточнила Лори. «Разумеется, была, и сидела рядом с генералом Рейли. Неудивительно, что Хантер подозревал ее в корыстных намерениях». Лори с легкостью представляла, как Брэд смотрит на часы, как считает минуты до ее появления в его кабинете. «Кейси, этот список — отличное начало. Давайте я проведу предварительное расследование, а потом мы встретимся снова». «Нет, прошу вас, я могу еще многое рассказать. Вы моя единственная надежда». «Разве я сказала нет?» «Более того, я по-настоящему заинтригована». Нижняя губа Кейси начала подрагивать. «О, Господи! Извините!» Она поморгала, стряхивая слезы. «Я дала себе слово, что не расплачусь. Но вы даже не представляете, сколько писем я написала. Адвокатам, в юридические клиники, журналистам. Почти все они писали в ответ одно и то же. Я заинтригован или хочу провести свое собственное расследование, а потом ни единой строчки». «Уверяю вас, Кейси, на этот раз все будет не так. Более того, это мне надо волноваться, что после того, как я вложу в расследование немалое средство, вдруг выяснится, что вы выложили свою историю на ближайшем веб-сайте, на который можно попасть одним кликом». Кейси решительно тряхнула головой. «Нет, «Нет и еще раз нет». Я видела писанину так называемых журналистов. Зато я хорошо знаю вашу передачу, а также то, что Алекс Бакли едва ли не лучший в городе адвокат. И пока вы не примете решение, я не стану общаться ни с каким другим изданием или телестудией. При упоминании имени Алекса у Лори защемило сердце. «Когда мы сможем встретиться снова?» — умоляющим тоном спросила Кейси. Лори вспомнила СМС-ку Джерри. Она сказала, что нам от нее не избавиться, пока она не поговорит с тобой. И вот теперь ей срочно требовалось избавиться от Кейси. «В пятницу», — выпалила она. «До пятницы еще 2 дня». Лори уже была готова пойти на попятную, как вдруг поняла, что прежде чем принимать окончательное решение, неплохо было бы встретиться с Кейси и ее семьей где-нибудь на нейтральной территории. «Более того, я могла бы сама приехать к вам. Могу я познакомиться с вашими родителями?» «Моего отца уже нет в живых», — печально ответила Кейси. «Мы живем вдвоем с матерью. Правда, не в Нью-Йорке, а в Коннектикуте». «Ну что ж, в таком случае съездим в Коннектикут», — подумала Лори. Они уже подошли к двери конференц-зала, когда до журналистки дошло, что у нее совершенно вылетело из головы, уточнить кое-что из первой партии полученных от коллег смс-ок. «Мой ассистент упомянул, что вы знакомы с Шарлоттой Пирс. Это правда?» Еще 3 месяца назад Лори даже не задумывалась о том, кто она такая, эта Шарлотта Пирс. Та была для нее сестрой, вернее, сестрой Аманды Пирс, пропавшей невесты, исчезновению которой был посвящен один из недавних выпусков ее передачи. Но, к великому удивлению Лори, как только съемки передачи завершились, Шарлотта пригласила ее на ланч. И вот теперь, спустя несколько таких ланчей, Лори воспринимала Шарлотту как подругу. Первую за очень долгое время. Кейси смущенно улыбнулась. «Боюсь, я слегка преувеличила нашу связь», — призналась она. «Моя кузина, Анжела Харт, работает вместе с ней. Вот они действительно подруги. Я же лично с ней никогда не встречалась». С этими словами Кейси надела большие солнечные очки, убрала в узел волосы и низко натянула на лоб бейсболку. «С меня хватило быть узнанной в торговом центре». Лори же со всех ног бросилась в кабинет Бретта, на бегу напомнив себе, что нужно будет позвонить Шарлотте. Неплохо проверить, располагает ли та инсайдерской информацией. И еще она сделала мысленный узелок на память. Кейси Картер, если ей это было выгодно, готова слегка пожертвовать правдой.